заставлял своего любимого сына присягнуть Шамашу и Адат на письменных принадлежностях, а также изучить книгу «Когда сын прорицателей». И так продолжалось вплоть до веселого безупречного Ремута, это я. А от овцы, предупреждаю заранее, вам придется уделить мне заднюю часть, шерсть и горшок мясного отвара. Затем сухожилие и половину всей требухи, согласно скрижалям и сообразно установлениям. Почечная часть, правый окорок и хорошая вырезка пойдут Богу. А остальное мы все вместе съедим за храмовой трапезой. Согласны? Так говорил Ремут, потомственный прорицатель. И они принесли жертву на крыше, окропленной священной водой, поставили на стол Господень 4 кувшина вина, 12 хлебов, кисель из простокваши и меда, насыпали соли. Затем накрошили в курильнице пряностей, закололи овцу, держал ее жертвователь, а удар нанес жрец, и отдали Богу, что полагалось. Как изящно! Какими размеренными прыжками двигался безупречно сложенный старик Ремут, исполняя заключительный танец у алтаря. Лаван и женщины не могли на него нахвалиться Иакову, который молча их слушал, скрывая нетерпеливое свое желание узнать, наконец, что же тот предсказал. Да, что касается пророческих указаний масла, то они были темны и многозначны. Получив их, нельзя было похвастаться намного больше, чем прежде, осведомленностью, ибо звучали они одновременно и утешительно, и угрожающе. Так, наверное, и должно звучать заговорившее будущее. А оно, как-никак, прозвучало, хотя и невнятно, как бы не разжимая губ. Взяв в руки кедровый посох и чашу, Римани Белл молился и пел, наливая масло в воду и воду в масло. И, склонив голову, разглядывал узоры, образуемые маслом в воде. Из масла получилось два кольца, большое и маленькое. Это значило, что Рахиль, дочь овцевода, родит, по всей вероятности, мальчика. Из масла получилось кольцо, которое поплыло на восток и остановилось. Это значило, что роженица будет здорова. Из масла при встряхивании получился пузырь. Это значило, что покровительствующий ей Бог поможет ей в беде, ибо придется ей туго. От беды человек уйдет, ибо масло погрузилось на дно и поднялось. Когда влили воду, оно разделилось, но, всплывая, снова слилось. А это значило, что человек, хоть и после жестоких страданий, будет здоров. Но так как масло, когда в него влили воду, сначала опустилось, а затем поднялось и коснулось края чаши, то больной встанет на ноги, а здоровый умрет. Но не мальчик же, не удержавшись, вскрикнул Иаков. Нет, судя по указаниям масла, которые, впрочем, именно в данном случае были невразумительны, ребенка ждала скорее противоположная участь. Ребенок попадет в яму и все-таки останется жив. Он будет как зерно, которое не приносит плода, если само не умрет. Это, заверил Ремут, не подлежит сомнению, ибо когда налили воду, масло сначала разделилось на две части, потом снова соединилось, и поверхность его слишком уж своеобразно блеснула на солнце. А это означает вознесение главы и смерти. «Все это не очень понятно», — сказал прорицатель. «Он сам этого не понимает и не хочет изображать себя перед ними мудрее, чем он есть. Но это указание надежно. Что же касается женщины, то гадание и проверочное гадание показало, что она не увидит звезды своего мальчика в высшей ее точке, если не станет остерегаться числа 2. Это число несчастливое, и вообще дочери овцевода опасно особенно, и, судя по маслу, ей не следует отправляться в путь под знаком 2. Не то она будет подобна войску, которое не доходит до поля боя». Вот каковы были оракул и бормотание оракула, слушая которые, Иаков кивал головой и одновременно пожимал плечами. Что можно было отсюда извлечь? Услыхать это было важно, потому что относилось это к Рахиле и к ее ребенку, но, в общем-то, приходилось принять это к сведению и предоставить будущему распорядиться бормотанием по своему усмотрению. Все равно судьба и будущее сохраняли за собой полную свободу действий. Многое могло случиться и не случиться, и все можно было так или иначе согласовать с этим оракулом и при желании считать, что именно это имелось в виду.